Неправдоподобная тишина обрушилась на нас. Казалось, некто властной рукою отключил все грохоты, шумы и крики. Случилось это столь неожиданно, что мы попросили шофера остановиться. Хотелось освоиться с новой обстановкой. Каюсь, я даже впал в сонное оцепенение. И странное ощущение возникло у меня. Мир, оставшийся за некой незримой чертой, с его суетой, треволнениями, гвалтом, нереален, а единственно реально вот это — кедры, сосны, безмолвие. Переживание повторилось на обратном пути, когда так же стремительно мы преодолели рубеж между Гималаями и равнинной местностью, но теперь ощущение стало иным. Единственно реален вот этот мир, нахлынувший на меня дорожной сутолокой, сигналами машин, голосами прохожих, а то, что осталось позади, горы, снега, безмолвие, нереально, выдумка, сон. Индия немыслима без Гималаев. Давно и справедливо отмечено, что она повсюду кульминировалась в народных воображениях сокровенно таинственными снеговыми великанами. Легко понять, почему в Индии эти горы считают священными. Ведь именно отсюда, с гималайских вершин, несет свои воды воистину животворящая артерия всей страны — Ганг. Ведь именно отсюда, с гималайских вершин, в часы нестерпимого зноя, выжигающего все живое на коричневой и бурой земле, доносится освежающее дыхание ветра, предвещающего долгожданный дождь. Ведь именно отсюда, с гималайских вершин, сейчас, как и в древности, спускаются в долину люди, которые провели в углубленной внутренней работе, в уединении, в пугающем безмолвии гор и снегов, годы, а то и десятилетия. Это духовные наставники индийцев, махатмы. Почитание гуру, учителя, у местного населения в крови. В атмосфере этого почитания здесь растят детей. Поэтому неудивительно, что махатмы сразу же обрастают густой толпой учеников. В наши дни в этой толпе можно обнаружить европейцев и американцев, пересекших моря и континенты, в надежде получить ответы на мучащие их вопросы, в надежде услышать, наконец-то, голос живой истины. Гуру в набедренных повязках по произвольно выбранному маршруту кочуют из селения в селение, из города в город, движимые бескорыстным чувством передать людям малую талику того знания, которое им открылось во время медитаций. Иногда их можно видеть под деревом в классической позе лотоса. Тогда они похожи на ожившие древние статуи. Но было бы заблуждением думать, что махатмы отрешены от жизни, что они соприкасаются с современностью лишь символически. Мне рассказывали, что гуру новой формации патронируют музыкальные школы и литературные академии. Разумеется, они не занимают официальных постов, не имеют никаких регалий. Это для них исключено. Их влияние — это влияние морального авторитета людей, которым ничего не нужно лично для себя. Кстати, слово «авторитет» в применении к махатмам, пожалуй, неуместно, потому что они против всякого давления на человека извне.